И снова Нокс был поражен уровнем проницательности, проявленным хранителем Севера. Эти заносчивые лорды на юге считают, что он глуп, благороден и рассеян. И хотя в некоторых аспектах большой игры, Старк и впрямь откровенно слаб, но это не умаляет его проницательности и хватку. Очень чуткий, ложь не поможет, не в этот раз. Но я сомневаюсь, что ему понравится видение, которое я получил. Или он слишком остро на это отреагирует. Да, все так, подтвердил Нокс. Утром моего первого дня здесь, в Винтерфилле, я почувствовал зов силы. Зов, который привел меня на это самое место. И когда я предстал перед этим деревом, я едва не ослеп. Ведь дерево сияло в силе, как маяк в мраке ночи. В следующее мгновение я оказался в видении, где наблюдал, как тьма, идущая с крайнего севера, захватывает землю. И не успела тьма одержать полную победу, как видение началось сначала, разыгрывая новую комбинацию событий. Я не знаю, сколько времени я простоял здесь, наблюдая, как перед моими глазами мелькают бесчисленное множество возможных сценариев будущего, но в каждом из них тьма захватывала весь мир, до последнего видения. В этом видении тьма потерпела неудачу. Я не знаю, что именно привело к падению тьмы, но одно знаю точно, и это то, что без сильного севера, тьма несомненно победит. А север может быть сильным только под руководством волков севера. Он почувствовал, как любопытство Старка достигло пика. Так вот почему ты и остаешься, чтобы помочь дому Старков окрепнуть для борьбы с надвигающейся тьмой, но разве не ты только что сказал, что эти видения не следует воспринимать как истину? Я сказал, что неподготовленному человеку следует осторожно воспринимать видения силы и не зацикливаться на одной из вероятных интерпретаций, лорд Старк, поправил Нокс, снова повернувшись к Неду. Но мое обучение длилось весьма долго, и я погрузился в тайны силы глубже, чем вы можете себе представить. Но даже я опасаюсь воспринимать некоторые видения слишком серьезно. Но конкретно в этот раз, это было что-то совсем иное. Что-то, что я все еще пытаюсь осознать. Количество возможных сценариев, вероятности, комбинаций разных фигур и событий, их было буквально тысячи, сложнейшая головоломка. Но, прежде чем вы начнете думать, что я бескорыстный человек, который делает это, чтобы усилить ваш дом, то позвольте мне сразу развеять эти мысли, ибо я тоже теперь живу на этой земле. И если тьма, которую я видел, поглотит весь мир, то и я тоже буду поглощен, а я не хочу. Так что, видите ли, укрепляя север в общем и дом Старков в частности, я увеличиваю свои шансы пережить то, что грядет. Это, странным образом обнадеживает, заметил лорд Старк, весьма точно описав чувства, исходящие от него самого. Вы знаете, что это за тьма, или когда она нападет, покачав головой, Нокс честно ответил, нет, и нет, тьма затмила мой взор, что, мягко говоря, необычно. Я не смог различить, что это за враг и когда он придет, но у нас есть время, это я знаю наверняка, время, чтобы подготовиться, годы, может быть, даже десятилетия или два. Поднявшись, лорд Старк встал рядом с Ноксом, и они оказались лицом к лицу с Чердривом. Я не могу просить своих знаменосцев подготовиться к угрозе, о существовании которой мы даже не подозреваем. Но если на то пошло, я верю тебе. Только старые боги ведают, почему. Но я верю тебе, и я благодарю вас за эти слова, лорд Старк. Нет. Повернувшись, Нокс встретился взглядом со Старком и тоже убрал с речи официоз. Еще раз, нет. Послушно повторил лорд Старк, повернувшись к нему и протягивая руку. «Моя семья и те, кто мне ближе всего, зовут меня Нет». Ситх понял, что наедине, они теперь могут обращаться друг к другу неформально. Они и раньше иногда так делали, но только в ситуациях с форс-мажором, как война. Сжав протянутую ладонь, Нокс ухмыльнулся, и при этом почувствовал легкий сдвиг в силе. И Нет тоже, судя по тому, что его рука слегка дернулась. «Ты ощутил это, не так ли?» Спросил Нокс, на что получил согласный кивок. «Хорошо, это значит, что мы на правильном пути, и наш путь начинается с сего дня». «Да», — кивнул Нет, разжимая рукопожатие. «Думаю, так и есть. Роб, Джон, хватит прятаться за деревом, выходите. Кажется, я говорил вам, мальчики, что невежливо подглядывать за разговорами, которые не предназначены для ваших ушей». На поляне раздался внезапный шелест листьев и веток, и сначала Роб, а затем Джон стыдливо вышли из-за дерева, за которым прятались. Он все лучше чувствует чужое присутствие. Развивается сенсорика. Поразительный прогресс для его возраста и столь ограниченного образования, касающегося силы. Если бы только мне удалось добраться до него, когда он был моложе. «Прости, отец», — почти одновременно сказали оба мальчика. Приняв их извинения, Нед повернулся к Ноксу. «Я оставляю своих сыновей в ваших руках, мастер Нокс, но я ожидаю, что меня будут держать в курсе их прогресса, и я хочу быть уведомлен, прежде чем их будущие тренировки станут слишком тяжелыми. Как пожелаете», — кивнул Нокс. «И, конечно, вы тоже можете остаться. Я уверен, что вам удастся научиться нескольким трюкам». «Если бы я мог», — добродушно вздохнул Нед. «Но кто-то должен управлять Севером. Мальчики, слушайте мастера Нокса и делайте то, что он велит». И Роб, и Джон энергично кивнули. «Да, отец». С этими словами Нед пошел по тропинке к воротам, оставив их троих в центре Багаращи. «Идемте». Нокс указал на скалу между озерцом и деревом. «Сегодня нам есть о чем поговорить». Юноши почти лопались от возбуждения, норовя перепрыгнуть друг через друга, чтобы занять место первыми. «Мастер Нокс, будем ли мы сегодня учиться тому трюку с поднятием руки, который вы делаете? Или той магии грома и молнии, о которой лорд Амбер говорил прошлой ночью? Или как видеть эти видения, о которых вы с отцом говорили? Или вы собираетесь научить нас сражаться? Ах, молодость, вечно живая, страстная и жадная до знаний», — с грустной улыбкой подумал Нокс. «Посмотрим, как долго продлится ваш юношеский запал, когда начнется обучение. В конце концов я научу вас и этому, да, но не сегодня и не завтра. Нет, сначала я должен дать вам обоим понимание силы. Это значит, что по крайней мере в течение первого месяца мы будем изучать философию, историю, тактику и различные аспекты силы, прежде чем вы начнете учиться ее использовать». Воодушевление обоих мальчиков значительно поутихло. «Но это все скучно», — пожаловался Роб. «Для кого-то, возможно, но это необходимый шаг. Если же ты не желаешь тратить время на то, чтобы заложить основу, то никогда не сможешь правильно использовать силу. А раз так, то не стоит тратить мое время на обучение. Выход там. Но если уйдешь, то я буду вынужден усомниться в том, что ты способен стать следующим хранителем Севера после своего отца, и сообщу ему об этом». Оба мальчика прекратили свои жалобы. «Теперь готовы слушать?» — спросил Нокс, на что получил два энергичных кивка. «Хорошо, сегодня начнем со снов. Силе, как ее называют, не так легко дать конкретное определение. Это и все, и ничто. Она вокруг нас. Она окружает нас, проникает в нас, связывает нас. Думайте о ней как о реке, которая протекает через все сущее. А вы двое, и я сам, камни в этой реке. Мы можем перенаправлять силу и подчинять ее своей воле, но только до определенной степени. И есть два аспекта силы: светлая сторона и темная сторона. Обе стороны могут быть использованы одаренными». Рука Джона неуверенно поднялась. «Мастер Нокс, зачем кому-то использовать что-то темное?» «Это связано с философией, Джон», — ответил Нокс. «Полагаю, вы оба считаете, что раз существуют светлые и темные аспекты силы, то вы оба сразу же отнесли их к добру и злу соответственно, так?» Оба мальчика робко кивнули. «Тогда удивитесь ли вы, узнав, что меня воспитывали и обучали почти исключительно темной стороне силы, пока я не встретил свою, моего первого ученика?» Глаза обоих мальчиков чуть не вылезли из глазниц. «Но ты не злой», — Джон почти кричал, напрочь забыв о почтительности. Хотя Нокс тоже обращался к ним по-простому, чего на людях никогда не происходило. «Ты спас меня, ты не можешь быть темным, и это первое, что мы должны устранить. Ваши предвзятые представления о том, что есть добро и что есть зло», — прочитал лекцию Нокс. «И светлые, и темные стороны силы могут быть использованы во благо или во зло, в зависимости от вашей точки зрения и целей. Хотя это гораздо сложнее, чем то, что я собираюсь сказать. Разницу между ними можно сформулировать следующим образом. Светлая сторона сосредоточена на порядке и спокойствии, в то время как темная сторона поощряет сильные эмоции и доминирование. Истинный путь заключается в том, чтобы в той или иной степени подчиняться и подчинять обе стороны силы. Нельзя позволять себе слишком сильно погружаться в тот или иной аспект. Если вы слишком сильно увлечетесь светлой стороной, то превратитесь в безэмоциональную оболочку человека, которому нет дела ни до чего, даже до своих сородичей. Я видел тех, кто так сильно погрузился в светлую сторону, что они с мертвыми лицами и пустыми глазами сидели на месте, пока вокруг них творилось невообразимое зло, и даже пальцем не пошевелили, чтобы остановить его, потому что это, видите ли, не по закону. Взяв паузу и успокоив всплывшие воспоминания, Нокс продолжил. С другой стороны, темная сторона не менее коварна. Если вы слишком сильно увлечетесь темной стороной, то станете рабом своих эмоций и страстей, особенно таких сильных, как гнев и желание. Вы начнете злиться на все и вся, что сочтете угрозой для себя, даже если никакой угрозы нет. И в конце концов станете не более чем порочным монстром, которого не волнует ничего, кроме собственной силы. В этот раз Нокс сделал паузу, чтобы дать словам впитаться в юные головы учеников. У обеих сторон силы есть своды правил, которые подчеркивают конкретный аспект. Слушайте внимательно и запомните эти кодексы, потому что в ближайшие месяцы мы будем часто обращаться к ним и их значениям. Светлая сторона, или кодекс джедая, гласит следующее. Нет эмоций, есть покой. Нет невежества, есть знание. Нет страсти, есть безмятежность. Нет хаоса, есть гармония. Нет смерти, есть великая сила. А кодекс ситхов темной стороны гласит следующее. Покой – это ложь, есть только страсть. Через страсть я обретаю силу. Через силу – мощь. Через мощь – победу. Через победу мои оковы будут разрушены. И великая сила освободит меня. Я надеюсь, вы двое хорошо слушали. Потому что мы будем проходить через каждый из этих кодексов, по одной строчке за раз, и обсуждать их. Примечание переводчика. И обсуждать их. Взял кодексы из Котора. Глава 67. Глядя на город Солнечное Копье из своих личных покоев в Башне Солнца, Даран Мартилл, принц Дорна, спокойно размышлял о последней странности, которая была ему преподнесена, а именно, о северном судне, стоявшем на якоре в бухте. В отличие от расхожего мнения, Дорн не ненавидел ни север, ни волков. Во всяком случае, не так, как ненавидел оленей и львов. Если уж на то пошло, жители Дорна понимали, почему северяне восстали против короны. А действия Эддарда Старка в конце восстания, когда он потребовал, чтобы Григор Клеган и Армари Лорх предстали перед судом за убийство, и его последующий уход, когда в требовании было отказано, еще больше укрепили мнение жителей Дорна об этом человеке. Это не означало, что их можно считать друзьями или уж тем более союзниками. Но северяне были одними из немногих во всех семи королевствах, кто мог спокойно причалить к Солнечному Копью, не опасаясь расправы. «Мой принц, принц Аберин прибыл», — объявил его верный телохранитель Риохотах своим глубоким, грохочущим, что легко преодолевал разделявшие их расстояние. «Проводи его», — приказал он, не отвлекаясь от вида на залив, «а потом убедитесь, что поблизости нет лишних ушей. У меня будет разговор наедине с моим братом». «Да, мой принц», — пророкотал Риа, а тяжелые шаги свидетельствовали о том, что он быстро удалился из комнаты. То немногое спокойствие, которое ему удалось обрести, быстро улетучилось, когда двери в его покое с силой распахнулись. «Брат, надеюсь, ты знаешь, что оторвал меня от чудесного времяпрепровождения с моей очаровательной Ларией и несколькими новыми девушками в городе. Твои желания могут подождать, Аберин», — заявил Даран, поворачиваясь лицом к брату. Боль в коленях слегка вспыхнула, но не настолько, чтобы помешать ему двигаться. «У нас есть дела, которые нужно обсудить». Прищурившись, Аберин бросил взгляд на порт, а именно на северный корабль, стоящий на якоре в бухте. «Да, полагаю, есть. Вероятно, ты не скажешь мне, почему ты не потребовал, чтобы северный корабль покинул наши берега, если, конечно, они не хотят отведать наших копий». «Нет, не потребовал. И ты тоже, Аберин», — решительно заявил Даран. Хотя он был умен и искусен в бою, его младшему брату часто не хватало тонкости, и лучшим способом справиться с ним часто оказывалась прямота, граничащая с грубостью. «Этот корабль доставил Вимана Мандерли к нашим берегам, и он останется в Башне Солнца, пока мы не закончим наши дела, и ты будешь вежлив с ним во время его пребывания здесь». Аберин не потрудился скрыть презрительный взгляд при этом имени, хотя его брат был того же мнения, что и остальные жители Дорна, относительно северян, он все же считал их ответственными за смерть сестры и ее детей. Итак, единственный человек во всех семи королевствах, который может соперничать с жирным цветочком в обхвате, решил притащиться в Дорн, без сомнения, по приказу своих волчьих хозяев. И ты позволяешь ему не только остаться на время в Солнечном Копье, но и в Башне Солнца, в той самой башне, где Элия, наша сестра, росла рядом с нами. Почему? Потому что я так сказал, брат», — резко возразил Даран, встретив холодный взгляд брата своим собственным. «И ты будешь уважать мое решение». Даран выдержал битву взглядами, вынудив Аберина отвернуться. «Хорошо, брат», — неохотно уступил он. «Тогда скажи мне, зачем толстая русалка приплыла в Дорн? Его цель двояка», — объяснил Даран. «Первая — доставить в Дорн подарок. Вторая — заключить торговое соглашение между Севером и Дорном». Лицо Аберина отменно выразило его скепсис. «Подарок? Что за дар могли предложить нам северные варвары? То, чего мы добивались годами, брат», — ответил он, указывая на стол вдоль стены комнаты, где стоял одинокий сундук. «Комплименты от Старков». Нахмурившись, его брат подошел к сундуку и поднял крышку. Увидев, что лежит внутри, он застыл, как и Даран, когда впервые взглянул на руки и перстень, лежавшие внутри. «На этом кольце Мантикора», — сказал Аберин низким голосом. «Эмблема дома Лорх, а это руки Амариларха», — продолжил Даран, отвечая на незаданный вопрос брата. Его брат оставался необычно тихим, глядя на отрубленные руки, подаренные им. Маленький фрагмент мести, доставленный домом, к которому они питали мало любви. Кто? Новый вассал под командованием дома Старк, который сражался против Ларха и нескольких его людей в одиночку во время испытания поединком после того, как Лорх был уличен северянами в изнасиловании матери и ее маленькой дочери. Даран ответил, усаживаясь в кресло, так как его подагра разгорелась до такой степени, что он больше не мог ее игнорировать. Новый вассал, который, как оказалось, является колдуном немалой силы. Это привлекло внимание Аберина. Если что и могло привлечь внимание его брата помимо плотских утех или хорошей драки, так это таинственная аркана. Колдун, да, по словам лорда Мандерли, и я считаю, что у него мало причин лгать. Он знал, что то, что он собирается сказать дальше, в будущем не будет воспринято его братом позитивно, но у него не было другого выбора, кроме как утаить информацию, чтобы предотвратить его от необдуманных поступков. Ибо я также слышал рассказ об этом колдуне от одного из наших шпионов. Аберин, как и следовало ожидать, повернулся к нему, с пылающим гневом в глазах. «Ты знал, что Лорх мертв?» «Я этого не говорил», — ответил он, уклоняясь от правды. На самом деле он слышал историю о том, что Лорх погиб, но не доверял ни одному источнику информации в таких важных вопросах. Но, прежде чем он успел получить подтверждение, прибыл лорд Мандерли с руками человека, которые подтверждали его смерть и все остальное, что слышал Даран. «Я слышал об этом колдуне, как он присягнул на верность дому Старков, как этот человек в одиночку штурмовал Пайк и сумел усмирить кракенов». Успокоившись на мгновение, Аберин расслабился. «Возможно, мне стоит отправиться на север, чтобы закрепить это предполагаемое торговое соглашение и самому узнать правду». Даран тоже был заинтересован в том, чтобы узнать побольше об этом колдуне, особенно о том, как он повлияет на их долгосрочные планы. Но он не собирался посылать для этого своего брата. «Нет, не отправишься. По крайней мере, не сейчас», — сказал Даран, положив конец надеждам брата узнать больше об арканах. «У меня для тебя есть другое задание». «И что же это за задание, брат?» — спросил Аберин. Глава 68. «Нет, не отправишься. По крайней мере, не сейчас», — сказал Даран, положив конец надеждам брата узнать больше об Аркане. «У меня для тебя есть другое задание». «И какое же?» Вытягивая ноги и потирая колени, Даран перешел к следующей части информации, которую подтвердил Мандерли касательно колдуна. «Я чувствую, что ты отлично для него подойдешь. Мне нужно, чтобы ты отправился в путешествие по вольным городам Иссоса и попытался найти хоть какую-нибудь историю об этом колдуне, чтобы мы могли выяснить его происхождение». Заняв кресло напротив, Аберин налил себе бокал вина и сделал небольшой глоток. «Почему ты считаешь, что он родом из Иссоса? В старые времена нередко те, в ком текла кровь первых людей, владели магией. Не то что наши предки из Райниша с их магией воды. Потому что у этого человека внешность истинного валерийца». Аберина остановился на середине глотка. Этот факт не обрадовал узурпатора, но глупец, к сожалению, смог преодолеть свою ненависть ко всему, что связано с драконами, после того как увидел, на что способен этот человек. Отставив бокал, Аберин погрузился в раздумья. «Вольные города огромны. Мне понадобится время, чтобы обыскать их. И хотя его внешность может указывать на вольные города, не лучше ли начать с Кварта или Асшея? Возможно, но пока мы начнем с того, что знаем об этом человеке. Исключать Асшея и его красного бога нельзя, но Даран сомневался, что этот человек из Кварта, так как вряд ли колдун из Дома Бессмертных когда-либо покинет его. Нам не нужно знать всю его историю, достаточно любой подсказки о его происхождении. Кивнув, Аберин допил последние капли вина. Что ж, тогда я, пожалуй, отправлюсь на первом же корабле в Иссос. Иллария давно хотела снова побывать там, и я уверен, что смогу найти кое-какие вещички, чтобы развлечь нас обоих, пока мы ищем информацию об этом колдуне. Хорошо, кивнул Даран. И есть еще два аспекта о колдуне, которые могут помочь тебе сузить круг поисков. Лорд Мандерли крайне расплывчато рассказал о возможном происхождении этого человека, но я все же могу заключить, что в начале своей жизни он был либо слугой, либо рабом. Второе и гораздо более показательная характеристика – он слеп, и он носит нарядную одежду, чтобы скрыть свои шрамы. «Слепой?» – переспросил Аберин. «Слепой колдун, обладающий боевым мастерством и магической силой, достаточными, чтобы убить Ларха и его людей в испытании поединком, а затем почти в одиночку осадить Пайк, этот человек становится все более интересным с каждым твоим словом». «Так и есть. Я продолжу осторожные расспросы лорда Мандерли о нем во время торговых переговоров. И есть еще одно задание, о котором я прошу тебя, пока ты находишься в вольных городах». Вытащив из внутреннего кармана мантии свиток, он протянул его брату. «Это только для твоих глаз, твоих и адресата». Взяв свиток, Аберин быстро открыл его и вчитался в содержимое. С каждой прочитанной строчкой, на лице все явственнее проступало удивление. «Ты уверен в этом?» — спросил Аберин, сворачивая свиток и засовывая его во внутреннюю часть жилета. «Шанс всегда есть, когда ты играешь в Игру Престолов», — уверенно заявил Даран. «Но с этим колдуном в игре мы должны быть еще более осторожны в своих поступках. Вот почему это не абсолютное решение. По крайней мере, пока. Если колдун окажется не такой уж большой угрозой или если его удастся переубедить, тогда оно станет таковым». «Понятно», — кивнул Аберин. «В таком случае, если это все, брат, я пойду. Хочу попрощаться со своими дочерьми, прежде чем мы с Элларией отправимся в наше приключение. Счастливого пути!» Даран кивнул. «И пусть тебя ждет успех в обоих твоих начинаниях». Прислонившись к арочному окну в своей комнате в обновленной сломанной башне Винтерфилла, Нокс наблюдал за тем, как легкие хлопья снега медленно спускаются с неба на землю. 2 года. Подумал он, глядя на падающий за окном снег. 2 года я живу в этой новой для меня реальности. Ни за что на свете я бы не подумал, что окажусь заперт в доиндустриальном мире. И все же я здесь. Но несмотря на плачевность ситуации, этот опыт получился весьма интересным. Сильно отличается от всего, что я пережил до этого. Охваченный чувствами, он не мог сдержать гордости, когда оценивал древнюю твердыню Дома Старков под собой. Несмотря на обильные снегопады, начавшиеся спустя всего несколько месяцев после их возвращения с подавленного восстания на Железных островах, многие из проектов, которые Нокс надеялся начать, прошли относительно гладко. А может быть, именно благодаря обильному снегопаду, который мог бы посрамить даже метель на Хоте, он смог помочь северянам достичь столь многого за столь короткое время. В конце концов, что еще было делать, когда снежные сугробы поднялись более чем на половину стен Винтерфилла? После возвращения с войны, когда над ними нависла угроза зимы, Нокс лично приступил к завершающим этапам строительства дополнительного небольшого стеклянного сада в стенах Винтерфилла, площадью почти в квадратный акр, расположенного неподалеку от домов зимнего города, ветряной мельницы и доменной печи. Вовремя законченные стеклянные сады позволили фермерам и садоводам на землях Старков подготовить почву настолько, что они смогли начать посадку семян еще до того, как выпал первый снег. Хотя большая часть выращенного была родом из этих земель, семена, которые Нокс нашел в маленькой сумке для выживания, оказались огромным подспорьем. Фрукты, овощи и зерно, которые он дал, росли быстрее и крупнее, чем все, что северяне видели раньше. Людям же он скормил заготовленную историю о том, что эти растения – основа производства пищи на его родине, и выбрали их в качестве таковых из-за размера и быстрого периода прорастания. Конечно, он умолчал о том, что каждое из этих растений было тщательно генетически спроектировано, что и позволило им вырастать в такие размеры и в такие сжатые сроки. Хотя дополнительные стеклянные сады и доменная печь были 2 основными изменениями страны перед первым снегом, они не были последними, просто самыми важными для других проектов, к которым можно было приступить в зимнее время. Но, прежде чем они могли начать что-либо производить, им требовалось необходимое сырье, в первую очередь железо и другие металлы, которые нужно выплавить в кузнице, чтобы получить сталь. Решение этой проблемы пришло оттуда, откуда не ждали. Старый дневник, принадлежавший лорду Рикарду Старку, отцу Нида, недавно обнаружил мистер Лювин, который предыдущий мистер Винтерфилла по ошибке положил в библиотеку. В ней бывший лорд Винтерфилла отметил возможное наличие железной жилы в горах неподалеку от Винтерфилла. Но, прежде чем он успел отдать приказ отряду разведать местность, он получил известие, что его сын Брандон поскакал в Королевскую гавань и требует правосудия за свою похищенную сестру. Это была последняя запись в книге. Нед по понятным причинам был взбешен тем, что дневник, принадлежавший его покойному отцу, так долго пролежал без дела. А когда он поинтересовался, как такое могло случиться, мистер Лювин ничего не ответил. Ответ можно было получить лишь воскресив мистера Валлиса из мертвых. Но независимо от того, как и почему книга потерялась, теперь она оказалась у них. И вот, не дождавшись снега, Нед отправил почти 200 человек с горным оборудованием, чтобы не только разведать отмеченную местность, но и начать добычу, если таковая найдется. А она нашлась. Жила, которую обнаружили люди, была глубокой, и там было не только железо, но и медь. С действующей доменной печью, вновь открытой жилой железа и других металлов, да еще и в горах неподалеку от Винтерфилла, зимний город смог обеспечить кузнецов и мастеров севера приличным количеством высококачественной стали, прежде чем были вынуждены закрыть шахту из-за снега, сделавшего такие работы практически невозможными, или по меньшей мере смертельно опасными. Нокс был доволен, хоть и предпочел бы иметь больше стали, однако не сильно зацикливался на этой проблеме, так как для начала, материалов уже вполне достаточно для работы кузнецов Винтерфилла, а в будущем необработанное железо будет поступать с торговыми судами. Первым делом, Нокс поручил мастерам изготовить детали, необходимые для создания прототипа печатного станка. Теория и устройство станка в сути своей просты, а вот реализация, отнюдь. Особенно сложной была аккуратная установка отдельных буквенных блоков, которые затем нужно с еще большей аккуратностью разложить на печатной форме. На это ушли месяцы зимы, но в конце концов ему удалось собрать прессы и изготовить достаточное количество буквенных штампов, чтобы продемонстрировать Неду и Лювину, на что способно устройство. Хотя Лювин и не был впечатлен скоростью, с которой собиралась одна печатная форма, он быстро изменил свое мнение, когда увидел, с какой скоростью печатает пресс. Лучший из писцов мог написать 2-3 страницы в час, в то время как механизм мог печатать почти 20 за то же время. Вторым, гораздо более простым изделием, которое Нокс взялся изготовить, были металлические пружины. И вновь кузнецы недоумевали, спрашивая себя и даже робко самого колдуна, зачем ему понадобились какие-то спирали из тонкого металла. Но после изготовления первых нескольких штук, Нокс продемонстрировал, что их можно прикрепить к карете для создания первобытных амортизаторов. После этого кузнецы перестали сомневаться в Ноксе. Они были готовы выполнить даже самое его безумное повеление. А благодаря недюжинной изобретательности кузнеца Миткина, они смогли создать очень компактные пружины, из которых Нокс показал, как сделать первый пружинный матрас. Над этими двумя изобретениями кузнецы Винтерфилла работали почти день и ночь, чтобы создать как можно больше деталей для пресса и пружин. И хотя у них еще не было достаточного количества, чтобы начать торговлю, вскоре оно должно было появиться. И Нокс был уверен, что и то, и другое будет пользоваться большим спросом во всем королевстве и принесет немалое количество монет. Не то чтобы деньги были проблемой, уж точно не с тем количеством стекла, которое они производили. Когда лорд Мандерли отправился в Дорн, чтобы начать торговые переговоры, он и впрямь выложился на полную, и теперь Север получал едва ли не больше песка, чем мог переработать. Поначалу стеклоделы Винтерфилла сосредоточились на создании стеклянных панелей для будущих стеклянных садов, но за относительно короткое время у них скопилось достаточно материала, чтобы построить по меньшей мере еще 2 сада размером в акр с запасом. Имея такой избыток, мастера вперили свои горящие энтузиазмом глаза в скопившиеся излишки и начали экспериментировать. И даже без его подсказки один предприимчивый стеклодув создал технику выдувания стекла, после чего они принялись изготавливать стеклянную посуду и витиеватые изделия. Первая партия успешно отправилась на юг, в Королевскую гавань, вместе с пружинным матрасом, и, судя по ворону, которого они не так давно получили от короля, изделия были приняты очень хорошо, особенно среди знати. И теперь заказы и обещания золота стекались в Винтерфилл с каждым новым приземлившимся вороном. Услышав, как открылась дверь в его покое, Нокс позволил себе улыбнуться, почувствовав знакомое и успокаивающее присутствие того, кто только что вошел. Глава 69. Нокс, я получила доклады от рабочих зимнего города, а также от стекольщиков и кузнецов в Винтерфилле. Мистер Лювин передал ворона из Белой гавани о последней поставке железной руды и песка, а леди Беттани окончательно утвердила рекомендации для двух учеников, которые должны поступить под усиленное обучение. Оттолкнувшись от окна, Нокс повернулся и встретился взглядом с Нерой. Женщина, стоявшая перед ним, кардинально изменилась с тех пор, как он появился в этом мире. За последние 2 года он провел с ней почти столько же времени, сколько с Джоном и Робом, своими околитами. Под его руководством она научилась читать и писать, а также овладела математикой. По мере того, как его проекты развивались и становились все более сложными, он стал полагаться на нее в решении некоторых рутинных задач, в основном написании отчетов и организации поставок, и она прекрасно справлялась с каждым заданием, которое он ей поручал. За относительно короткий промежуток времени она была освобождена от обязанностей служанки в Большом замке и назначена его личным помощником. Этот переход вызвал немало слухов, которые начали расползаться по Винтерфиллу. Начнем с ворона из Белой гавани. Нокс прошел по импровизированному кабинету к столу, на котором лежало множество раскрытых книг. Кивнув, Нера отложила бумаги, которые держала в руках, на свое рабочее место, а затем перебрала их и выбрала одну. По словам лорда Мандерли, корабли, отправленные в Иссос, вернулись с 2000 фунтов необработанной железной руды, а корабли из Дорна и Драконьего камня должны скоро пройти мимо долины. На борт у каждого из них должно быть по 1000 фунтов песка и других материалов. Кивнув самому себе, Нокс начал подсчитывать, сколько времени потребуется сырью, чтобы прибыть в Винтерфилл. К сожалению, поскольку белый нож замерз, груз придется перевозить по суше, через снег, а это более чем в 2 раза увеличит время, которое обычно требуется для его доставки. Отправь сообщение в зимний город и скажи, чтобы они начали готовить доменную печь к прибытию руды. Лорд Старк хочет, чтобы следующая партия была использована для изготовления оружия и доспехов, а не запчастей. Взяв перо из чернильницы, Нера сделала несколько быстрых записей, а затем перешла к следующему письму. Квота стеклоделов на месяц выполнена. Они готовы начать отгрузку. Пролистав собственные записи, Нокс нашел заметки с последней встречи с Нидом, в которой обсуждал стеклянные сады. Лорд Старк хочет, чтобы этот груз был отправлен в Белую гавань, чтобы они могли начать строительство своих новых стеклянных садов. Мы используем транспорты, перевозящие железную руду и песок, чтобы отправить стекло в Белую гавань. Нера кивнула, делая дополнительные заметки по мере того, как он говорил. Скольких учеников Беттани рекомендовала для дальнейшего обучения? 2, ответила Нера, выискивая среди кипы бумаг нужный пергамент, в котором был отчет Беттани. Девушка из зимнего города, чья мать, ну, это не важно, и еще сын стеклодела. Беттани неоднократно подтверждала его доверие к ней и ее дочери с момента прибытия в Винтерфилл. Бывшая дворянка без промедления оборудовала небольшую школьную комнату в Винтерфилле и 2-ю в зимнем городе. Затем она начала преподавать 2 дня в неделю, по 1 разу в каждом из классов. Поначалу на ее уроки ходило очень мало детей и еще меньше подростков. Но через 1-2 месяца слух о том, что она учит читать, писать и считать, распространился, и ее классы набились до такой степени, что пришлось добавить еще 1 класс в зимнем городе, чтобы вместить всех желающих. Тогда я доверюсь ее мнению, кивнул Нокс. Оборудуй комнаты для мальчика и девочки здесь, на нижних уровнях башни, рядом с покоями Беттани. И не забудь напомнить им о правилах. Также поручи создать типографические дощечки. Нера кивнула и быстро начала писать просьбу о получении необходимых предметов обстановки от управляющего Винтерфилла Вайнапула. Полностью восстановив сломанную башню, Нокс сразу же принялся за отделку ее секций под определенные нужды. Нижние уровни должны были стать местом будущих общежитий, в которых разместятся студенты колледжа Винтерфилла, а на средних уровнях – небольшая библиотека и лекционные залы. А вот четыре верхних уровня башни предназначались исключительно для Нокса. Вход туда разрешен только лорду Старку, его семье, мистеру Лювину, стюарду Пулу и тем немногим, кому Нокс дал свое личное разрешение. На самом верхнем уровне находились покои Нокса, а уровнем ниже, где он сейчас находился, его кабинет. Следующей секцией ниже была специальная тренировочная и медитационная комната, а еще ниже – место, где Ситх собирался поселить своих будущих акалитов силы. Но поскольку на данный момент его единственными акалитами были Джон и Роб, у которых имелись комнаты в большом замке, единственным обитателем верхних уровней башни была Нира, что, конечно же, тоже способствовало распространению слухов о них двоих. «Есть ли что-нибудь еще, Нокс?» «Нет», — ответил он, протягивая руку и призывая из комнаты свой плащ и световой меч. «Пожалуйста, проследи, чтобы список приказов был готов и передан Пулу на утверждение от лорда Старка к вечерней трапезе». «Конечно», — с улыбкой кивнула Нира. «Разве я хоть раз подвела тебя, Алим?» Его имя, сорвавшееся с прекрасных уст, вызвало улыбку на лице Нокса и взрыв приятного ощущения в груди. «Ну», — сказал он, подойдя к ней и медленно заключив свои объятия. «Все бывает в первый раз». Слегка коснувшись губами ее губ, Нокс расслабился, держа девушку в объятиях. Несмотря на слухи, ходившие по Винтерфеллу, их отношения, по крайней мере, физические аспекты их отношений, все еще находились в зачаточном состоянии, и они еще не дошли до того, чтобы жить в одной комнате. Впрочем, не потому что девушка не старалась, просто рана от потери Ашары крайне долго заживала. Связь силы, идеальная память, обмен эмоциями, все это формировало невероятно крепкие узы между двумя влюбленными пользователями силы, уничтожение которых либо убивает, либо оставляет глубокие шрамы. Недаром джедаям запрещено иметь отношения, и Ноксу повезло, что он был ситхом, способным справиться с таким потрясением. Однако даже ему потребовалось много времени, чтобы исцелиться. И даже сейчас, спустя долгие годы, его сердце все еще болело при мысли о потерянной любви. К счастью, Нира постепенно прокладывала путь к его сердцу и помогала в исцелении. «Хватит!» – вздохнула она, разрывая поцелуй и заставляя Нокса сделать шаг назад. «Если ты продолжишь в том же духе, то не выйдешь из этой комнаты. Пару дней, а у тебя тренировка с лордом Робом и юным Джоном. Не хочу оставлять твоих акалитов одних, особенно не сегодня. Говорят, ты собираешься устроить мальчикам спарринг, и ты знаешь, с каким нетерпением они ждали этого. Держу пари, они оба уже в Багараще и ждут тебя. И парень Грейджой, который ходит за ними по пятам, как потерявшийся щенок». Отстранившись от нее, Нокс задвинул свои эмоции и страсть подальше, но в то же время позволив темной стороне проникнуть глубже в свое естество. «Не стоит быть мягким, не сегодня. Сомневаюсь, что они будут чувствовать то же самое, когда поймут, через что им предстоит пройти». Глава 70. «Сомневаюсь, что они будут чувствовать то же самое, когда поймут, через что им предстоит пройти». Оставив Неру заниматься своими делами, Нокс начал спускаться из своих покоев. Однако он не успел далеко уйти. Когда он проходил мимо своей личной комнаты для медитации и тренировок, он почувствовал очень знакомое присутствие, исходящее изнутри. Его заставило остановиться не само присутствие, он дал ей разрешение пользоваться его комнатой для медитации, когда это необходимо, а скорее чувство разочарования, гнева и более чем легкого веселья. Решив, что со всем случившимся нужно разобраться как можно скорее, Нокс нырнул в комнату. Маленький зал для медитации был весьма и весьма скромным. Будучи сильно ограниченным во времени, Нокс не смог обустроить его по своему вкусу, к тому же не хватало нескольких необходимых вещей. Единственное окно пропускало свет в пустую комнату, если не считать шести больших круглых камней, которые ситх расположил в центре в виде шестиугольника. Кроме камней, внутри находились еще три деревянных манекена различной конструкции, сделанных из железного дерева и расставленные вдоль дальней и задней стены. Именно на одном из этих манекенов он и застал Ашу, отрабатывающую приемы рукопашного боя, которые он ей показывал. Стоя прямо у входа, он наблюдал за тем, как молодая девушка отрабатывала движения, как ее руки и ноги схлестывались с различными конечностями, которые были прикреплены к манекену. Дождавшись, когда она закончит, Нокс громко прочистил горло, заставив ее слегка вздрогнуть. «Когда я сказал, что у тебя есть доступ в эти комнаты, я не предполагал, что ты будешь так тщательно злоупотреблять этой привилегией». Аша фыркнула. «Просто нужно было ударить кого-нибудь, после общения с этой женщиной». Покачав головой, Нокс сразу же понял причину ее гнева. Хотя его отношения с леди Старк были не самыми лучшими, в основном из-за ее убеждения, что сила – это магия, а значит, творение семи преисподних, которую следует либо выжечь из этих земель, либо избегать как чумы. Однако, ему по крайней мере удавалось сохранять вежливый тон с этой женщиной и Септой Мардин, в немалой степени благодаря многолетней практике среди ситхов. У Аши такой практики не было, и она без задней мысли высказала Септе и леди Старк все, что думает о них обоих и их взглядах на то, что приличествует женщине. «И под этой женщиной ты подразумеваешь леди Старк или Септу?» «Септу», фыркнула Аша. «Хотя я уверена, что сейчас она уже пошла и повторил леди Старк мои слова, и эта холодная рыба, без сомнения, захочет высказаться по поводу моего неприглядного поведения». Покачав головой, Нокс остановился в нескольких шагах от нее. Что именно произошло? Понимая, что он не отстанет, Аша отошла от манекена. Она сделала замечание, что если я не начну вести себя должным образом, как и положено леди моего положения, то она сделает из моей задницы отбивную. И что ты ответила? При этих словах Аша на мгновение замешкалась. Я сказала ей, что если она приблизится ко мне на 10 шагов с ремнем, то я засуну свой топор в ее увядшую, покрытую коростой, никем никогда не использованную пизду. Впечатляющее выражение. Нокс усмехнулся. Но в целом, неразумное. Мы уже обсуждали это, не так ли? Что хотя твой гнев делает тебе честь, для него есть время и место. И это место не здесь и не сейчас. Он почти ощутил стыд Аши. Да, учитель. И все же урок, видимо, не усвоен. Заметил Нокс, отходя от нее. Возможно, я был слишком снисходителен в твоем обучении и должен донести свою мысль более решительно. С кончиков его пальцев сорвалась силовая молния, врезалась в Ашу и повалила на пол. Изо рта девушки вырвался крик агонии. Эти вопли подняли бы тревогу, если бы Нокс с помощью силы не звукоизолировал комнату. Подержав молнию несколько секунд, Нокс прекратил пытку, оставив Ашу задыхаться на полу. «Встань, и помни, ты сама попросила об этом». Кивнув, Аша медленно поднялась и потянулась к своей небольшой связи с силой, дабы унять боль. Железнорожденной не потребовалось много времени, чтобы понять смысл его загадочных слов, сказанных на пайке, когда он впервые встретил ее. А после того, как она увидела, как Джон и Роб поднимают камни с помощью силы, она тут же подошла к нему и потребовала, чтобы ее тоже обучили. К несчастью для Аши, в сравнении с Джоном и Робом, она проигрывала сразу в двух аспектах. Первый заключался в том, что ее связь с силой гораздо менее мощная, чем у этих двух мальчиков, да и вообще у любого из детей Старков. Хотя ее упорство и безжалостность позволили бы ей выжить в испытаниях Карибана в течение некоторого времени, она никогда не смогла бы стать полноценным ситхом. Но этот мир не Карибан, и с такими ограниченными ресурсами в его распоряжении в плане акалитов, Нокс не мог позволить себе быть разборчивым в том, кого обучать. Вторым аспектом, который работал против нее, был пол. Хотя Север и Железные острова были чуть более либеральны в отношении места женщины в мире, к сожалению, лорда Старка это не касалось, точнее, не совсем. Нокс был уверен, что со временем он сможет убедить Нида в том, что неразумно пренебрегать женским полом, так как нет, правитель, а хорошему правителю должно максимально эффективно использовать любой ресурс. В глазах правителя, люди – это ресурс, женщины и мужчины – ресурс. И Ноксу в любом случае придется убедить Нида в правильности именно такого взгляда на жизнь, поскольку Арья потенциально так же сильна, как и Джон, и Ситх не собирался оставлять этот алмаз без огранки. Однако Нокс не торопился. Он понимал, что его травма детства, связанная с изнасилованием женщин, почти столь же сильна, как травма Нида, связанная с его сестрой и ее безрассудными поступками. Воспоминания сильно давили на разум Хранителя Севера, и это давление подкреплялось со стороны леди Старк, навязывающей свои взгляды на место женщины. Но Ситх терпелив, и он подождет. Разговорами, примерами, историями, рано или поздно, он склонит Старка на свою сторону. В какой-то степени, уже склонил. Нокс согласился обучать Ашу, но делал это втайне, подальше от глаз Старков и всех остальных. Вот только он был уверен, что Нед знал, что происходит. Этот человек годами оттачивал свою способность чувствовать людей через силу. И он наверняка заметил, что сила Оши неуклонно растет, но закрывал на это глаза, так как доверял Ситху. Изначально Нокс собирался обучать свою новую ученицу так же, как Джона и Робба, но она быстро отказалась. Она не хотела, чтобы он относился к ней мягко. Если она не могла стать такой же сильной, как он, о чем он ей прямо сказал, то она хотела стать такой же сильной и умелой, как мандалорец. Амбициозная цель, и она подтверждала его догадки о том, кто в будущем должен стать хозяином Железных островов. Поэтому он согласился на ее просьбу, и хотя он все еще учил ее азам обоих аспектов силы, он не собирался делать ей скидок. «Хорошо», — одобрительно кивнул Нокс, наблюдая за конвульсиями девушки и ее борьбой с болью. «Пока я буду учить мальчиков, ты должна оставаться здесь и медитировать. Используй свой гнев, страх и стремление стать сильнее, чтобы помочь себе погрузиться в силу. И к моему возвращению ты сделаешь 3 оборота камней». «Понятно?» Глаза Аши распахнулись, а затем переместились на шестиугольник камней в центре комнаты. Нокс тщательно изготовил каждый из них, создавая грубые копии мунтурских камней. Хотя ни один из них не был таким же тяжелым, они все равно оставались хорошим инструментом для тренировок. «Да, учитель». Аша прошла в центр комнаты и встала на колени между камнями. Оставив ее медитировать, Нокс еще раз мазнул по ней взглядом, но уже через силу, прежде чем удалиться. Он не боялся, что она не выполнит его указаний. Она совершила такую ошибку всего один раз и получила свое наказание. Этого хватило. Она прекрасно осознала, что означает неуважение к своему наставнику, и с тех пор всегда с максимальным старанием выполняла все его приказы. Спустившись в башню, Нокс прошел мимо пустых покоев, которые вскоре должны будут принадлежать 2 новым посвященным, а также покоев Бетани и ее дочери, после чего перешел по короткому мостику и вошел в первую твердыню. Как и некогда сломанную башню, первую твердыню отремонтировали, хотя пока что лишь менее трети территории замка расчистили и приготовили к использованию. Эту треть разделили на помещения для печатного станка, квартир для стекольщиков и кузнецов, а также общественную баню. Со временем Нокс надеялся перестроить всю первую твердыню так, чтобы верхние уровни были в большей части квартирами для рабочих, а нижние – производственными помещениями. Он все еще пытался представить лорду Старку и остальным северянам идею модернизированного производства, и они уже начали перенимать его образ мышления, особенно когда осознали, насколько эффективными могут стать некоторые процессы благодаря банальным оптимизациям. Выйдя из первой твердыни, он сразу же уловил звуки спарринга и громкие голоса, раздававшиеся совсем рядом. Глава 71. Выйдя из первой твердыни, он сразу же уловил звуки спарринга и громкие голоса, раздававшиеся совсем рядом. Точно зная, что происходит, Нокс направился в сторону суматохи. На тренировочных площадках Винтерфилла было почти полно народу. Сотни мужчин севера тренировались под пристальным вниманием капитана гвардии Сира Джори. Держась на расстоянии, чтобы не мешать тренировке, Нокс потянулся к силе, чтобы получше рассмотреть, как идут дела у мужчин. К сожалению, это был один из аспектов, в котором Нокс не совсем преуспел. Хотя многие элементы его программы тренировок использовались, этого было недостаточно, по мнению Нокса. Он хотел, чтобы Нет сформировал профессиональную армию, насчитывающую десятки тысяч человек, но, к сожалению, это было неосуществимо, в основном из-за нынешнего менталитета Вестероса в целом. У лордов были рыцари, которых они могли призвать, и войска, которые можно было собрать во время войны. Но ни у одного лорда, даже у короля, не было настоящей постоянной армии профессионалов. Это, а также тот факт, что Север просто не мог позволить себе содержать такую армию в течение длительного времени, практически уничтожило его первый набросок. Однако Старк увидел пользу во многом из того, что он предложил. Поэтому он ввел новый приказ. Все мужчины и мальчики, достигшие совершеннолетия и проживающие на землях Старка, должны были проходить военную подготовку в течение 1 месяца каждый год. В течение этого месяца они должны были жить в Винтерфилле и тренироваться день и ночь под руководством Сира Джори, Сира Родрика и даже самого Нокса, когда у него было время. Не идеально, и даже не близко к тому, чего хотел Нокс, но все же лучше, чем ничего. По крайней мере, теперь, когда придет время призывать знамена на войну, солдаты хотя бы будут знать разницу между шестопером и своим членом. Но теперь, когда зима полностью вступила в свои права, В Винтерфилле появилось много свободного времени, а значит, больше времени на обучение мужчин. В настоящее время мужчины и мальчики обходили полосу препятствий, которую разработал Нокс, а потом побежали, когда Джори сказал, что такую полосу невозможно пройти за адекватное время. «Ну же, молокососы!» — крикнул сир Джори, поднимая человека, который только что упал на землю, и заставляя его продолжать бег. «Вы мужчины севера, а не какие-то изнеженные южные киски. Шевелите задницами, пока я вам их не отрезал. Ну, по крайней мере, им удается пройти дистанцию. Хотя то, сколько времени им потребовалось, чтобы понять, что им нужно помогать друг другу, чтобы завершить курс, более чем беспокоит. Но, лучше поздно, чем никогда, наверное». Решив не мешать учениям, Нокс тихонько пошел прочь из первой твердыни в сторону Багаращи. Несмотря на реставрацию некогда разрушенных участков Винтерфилла, в остальной его части мало что изменилось с тех пор, как он прибыл сюда 2 года назад. Единственным заметным отличием в планировке замка был дополнительный стеклянный сад за главной крепостью, а также расширение кузниц, чтобы вместить кузнецов по стеклу и металлу, которые начали прибывать в Винтерфилл в поисках работы. Миновав великий замок и стеклянные сады, Нокс направился в Багаращу, и двое стражников, стоявших у входа, даже не потрудились остановить его, когда он проходил мимо них. Пробираясь сквозь деревья, Нокс не удивился, когда добрался до озерца в центре божественного леса и обнаружил, что пришел не первым. Джон уже был там, одетый в тренировочную одежду и держа в руках увесистый тренировочный клинок. Он тренировал форму Трисарису, одну из любимых форм Нокса из-за ее способности защищаться и давать время использовать силу во время боя. Оставаясь вне поля зрения, Нокс наблюдал за мальчиком, пока тот выполнял ката. Из 4 человек, которых Сидх сейчас тренировал, Джон, несомненно, был самым многообещающим учеником. Хотя особой конкуренции не было, ведь единственным его соперником был Роб. Тион, к сожалению, почти не обладал чувствительностью к силе, в отличие от своей сестры, Аша проходила тренировки неофициально. Помимо высоких способностей к силе, которых было более чем достаточно, чтобы сделать его любимым учеником на Карибане, у мальчика имелось стремление проявить себя, намного превосходящее всех остальных учеников. И Нокс точно знал, почему. Джон хотел избавиться от титула бастарда, о котором ему ежедневно напоминали в замке. Он хотел доказать, что он нечто большее, и это желание доказать свою правоту, а также гнев, вызванный этим титулом, давали ему возможность прогрессировать со скоростью, почти поразительной. Левую ногу вперед на 6 дюймов, а правую руку наклони вниз, чтобы сохранить равновесие. Джон остановился почти сразу, повернулся на пятках и поклонился ему. Мастер Нокс, выйдя из-за деревьев, Нокс направился к своему самому перспективному ученику. Повторить. Ноксу не нужно было уточнять, что именно повторить, так как Джон тут же начал снова проходить по ката-форме. По ходу дела Нокс периодически заставлял его занимать определенные позиции или задавал вопросы о том, почему те или иные движения выполняются именно так, проверяя выносливость мальчика и его знания. Пройдя всю форму еще 2 раза, Нокс остановил упражнение. «Достаточно. Твой брат и Тион прибыли, как и остальные». Повернувшись спиной к Джону, Нокс направился к одинокой тропинке, ведущей через Багаращу. Нет, шел впереди группы, рядом с ним сир Родрик, а также Тион и Роб. А позади них шли 15 человек, которые несли турнирные клинки и выглядели более чем встревоженными из-за того, что им разрешили войти в Багаращи, пока Нокс проводит свои учения. В Винтерфилле не было секретом, что Нокс обучает мальчиков, но за последние 2 года никто не видел, чтобы мальчики вообще использовали силу. «Сегодня – день перемен». Нокс кивнул ему нет в знак приветствия, после чего занял свое обычное место у озерца, а сир Родрик последовал за ним. Когда лорд Винтерфилла удалился, оруженосцы Старков неловко сдвинулись со своих мест, а Джон присоединился к Робу и Тиону, выстроившись перед Ноксом. При этом он не мог не заметить легкий всплеск недовольства, который исходил от Тиона. Всем было очевидно, что между Джоном и Тионом не было ни то, что дружбы, но даже приязни. Тион был старше, крупнее и являлся наследником Железных островов, и в его понимании это делало его, по сути, лучше любого другого, особенно бастарда. Однако Джону удавалось одерживать верх над Тионом во всем, в чем они соревновались. будь то во время учебы или во дворе под присмотром сира Родрика. «Сегодня вы трое будете проводить спарринги под моим руководством», — сообщил Нокс, вызвав всплеск возбуждения у каждого из мальчиков. «И сегодня вы будете использовать турнирные клинки, утяжеленные турнирные клинки». Хотя сир Родрик был компетентным учителем, он имел тенденцию почти защищать мальчиков. По крайней мере, так считал Нокс. Если бы это зависело от него, юнцы использовали бы настоящую, острую сталь. Но нет, не позволил, остановившись на компромиссе. По итогу, сейчас принесли не деревянные и не острые мечи, а утяжеленные турнирные. «Мы будем сражаться друг с другом в спарринге, мастер Нокс?» – спросил Роб, едва не подпрыгивая на месте. Губы Нокса дернулись вверх, когда он задумался, как долго продлится возбуждение мальчика. Он планировал, что сегодняшний день будет похож на тренировку под руководством мастеров клинка Карибана. Другими словами, ученики будут доведены до предела и даже больше. «Не сразу», — пояснил Нокс, указывая на 15 человек с оружием позади них. «Сначала вы должны будете провести спарринг с теми, кто стоит за вами. Сначала один на один, затем двое на одного, затем еще один раунд 2 на 1. Раунд будет закончен, когда вы нанесете противнику смертельный удар любым доступным вам способом. После каждого боя вы должны сделать 4 круга по периметру Багаращи, а затем вернуться на это место и приступить к следующему бою. После того, как вы победите всех стоящих за вами мужчин, вы будете сражаться друг с другом, пока не останется только один из вас. А что касается вас, мужчины, то если мне покажется, что вы колеблетесь или относитесь к ним хоть немного мягче, чем следует, выйдите на бой со мной, и даже не найдетесь на снисхождение или пощаду». Глаза всех трех мальчиков едва не вылезли из орбит, когда они бросили мимолетный взгляд на мужчин, выстроившихся позади них. «Это невозможно!» Тион почти кричал. «Правда?» – спросил Нокс, заставив учеников нервно отступить на шаг, когда он потянулся к темной стороне силы и проявил себя в силе, обдавая всех в округе смертным хладом. «Тогда зачем я трачу свое время, обучая вас? Невозможно, это всего лишь состояние ума. Но если ты действительно в это веришь, то выход один – перестать тратить мое время». «В чем дело, Грейджой? Боишься, что проиграешь?» – насмехался Джон. Тион насмешливо хмыкнул. «Думай, что хочешь, ублюдок, но я знаю, что это ты боишься, что не сможешь угнаться за нами, истиннорожденными наследниками, вот и все». Джон двинулся на Тиону, незаметно. Он просто сместил центр тяжести, как бы заваливаясь к мальчику, и уже был готов резким выпадом что-нибудь ему сломать, но был вовремя остановлен. Роб протянул руку, останавливая его. «Тион, не называй моего брата бастардом», — обратился Роб, который всегда был миротворцем между ними, после чего повернуться к Джону. «И, Джон, не начинай насмехаться над ним, если не уверен, что сможешь победить в словесной перепалке». «Хорошо сказано, Роб», — поздравил Нокс юношу, который тут же подбоченился от редкого комплимента, который выдал Нокс. «А теперь, чего вы трое тут стоите? Шевелите задницами, пока я не начал использовать их в качестве мишеней». Он подчеркнул свои слова, подняв правую руку и пустив небольшую молнию силы по кончикам пальцев. Хотя он не был так суров, как владыки на Карибане, в основном потому, что сомневался, что нет, одобрил бы такое обращение, он был не против дать своим околитам чуточку мотивации. Однако, в какой-то момент обучения, Сид все же дал им эту мотивацию, не более чем легкий толчок, но достаточный, чтобы они боялись повторения того болезненного урока как своего самого худшего кошмара. Трое мальчишек едва не подняли тучу пыли среди снега, когда поспешили забрать у одного из оружейников турнирный клинок. Как только околиты заняли свои позиции, вооруженные люди, не теряя времени, набросились на них. Ни один из воинов не горел желанием выступить против Нокса. «Мало ли, что взбредет в голову колдуну?» «Хорошо», — кивнул Нокс, наблюдая, как мальчики начинают сражаться с более крупными и опытными противниками. Им придется достичь предела своей силы или даже выйти за них, чтобы получить хоть маленький шанс победить. Глава 72. Покинув небольшую септу, построенную для нее в Винтерфилле, леди Кейтилин Талли Старк на мгновение остановилась, чтобы поплотнее закутаться в тяжелый плащ, борясь с холодом северного воздуха. Даже после почти 10 лет и 2 настоящих зим на севере она так и не привыкла к холоду севера, который овивал ее кожу. В такие дни она обычно оставалась в своей комнате и подбрасывала в огонь еще пару поленьев, чтобы одолеть холод. но сегодня она не могла. Ранее в этот день она получила радостную весть от мейстера, радостную и страшную. У нее снова был ребенок, благословение от семерых, но в то же время она была в ужасе. И хотя семеро благословили ее четырьмя, а скоро пятью, крепкими здоровыми детьми, старые боги севера и первые люди прокляли ее детей, наложив на них магическую печать. И теперь она молилась и молилась богам своей семьи, чтобы семь вмешались и не допустили, чтобы новая жизнь, растущая в ней, также была проклята магией. Когда она начала свой путь обратно в Великий замок, она не могла не слышать ударов молота по наковальне и звона мехов, в которых закалялось только что изготовленное стекло. Хотя она и презирала колдуна за его нечестивые способности и совращение ее детей, даже она могла признать его полезность в деле помощи северянам. Но это тоже становилось проблемой, просто другого порядка. Он становился слишком могущественным. Его влияние среди северных лордов и людей росло с каждым днем. Сколько времени пройдет, прежде чем он станет влиятельнее ее мужа? Как скоро он узурпирует место ее детей в качестве лордов и леди севера? В глубине души она понимала, что именно поэтому он так благоволит бастарду, чтобы получить марионетку, чтобы он смог по-настоящему возглавить север. Но, к сожалению, ее муж-волк не разделял ее опасений. Это был один из частых поводов для разногласий, которые возникали между ними в последнее время. Но она надеялась, что ребенок, растущий в ее утробе, ребенок, который, как она молилась, не будет проклят, как другие ее дети, поможет начать преодолевать пропасть, которая образовалась между ними. «Леди Старк, боюсь, я должна поговорить с вами еще раз». Повернувшись, она увидела направляющуюся к ней септу Мардин. По времени суток и выражению лица септы Кэт точно знала, о чем та хочет с ней поговорить. «Хорошо», — кивнула она, указывая на септу, «но давайте поговорим внутри, не на холоде». Септа кивнула и послушно последовала за Кэт. Хотя она ценила то, что сделал ее муж, построив для нее эту септу, чтобы она могла молиться своим богам, храм был почти оскорбительно мал. Здесь едва хватало места, чтобы несколько человек могли стоять бок о бок со статуями отца, матери, воина, кузнеца, девы, старицы и неведомого. Эта девушка должна покинуть общество леди Старк. Септа Мардин почти крикнула, как только за ними закрылась дверь. Она не настоящая леди и никогда ею не станет. Честно говоря, я не знаю, о чем думал король, отправляя ее сюда. Ее следовало отправить к безмолвным сестрам, как только она ступила с этих безбожных островов.